Не только потому, что, как говорят люди, хорошо знающие нашу семью, я копия своей матери, а прежде всего потому, что она была тем первым человеком, который буквально за руку привел меня, несмышленыша, в прекрасный мир спорта. И за это я искренне ей благодарен. Мама. Как-то воскресным июльским утром меня, уже взрослого, женатого человека, разбудил звонок матери по телефону. «Олег, неужели ты еще спал?» Я глянул на будильник, шел 10 час. У меня был выходной день, жена накануне уехала на соревнования, и, признаться, вставать не хотелось. Я знал, что отец в отпуске, и мама дома одна. «Что стряслось, мать?» «Ничего, сын. Только взгляни в окно, день будет отличный». «А что я должен делать по этому поводу?» «Заводи машину, заезжай за мной и поедем на Десну, проведаем Николая». Голос матери звучал требовательно, и как мне не хотелось спать, я понял, что от загородной поездки не отвертеться. Но предстоящее свидание со старшим братом обрадовало. Через несколько часов мы уже подставили свои тела жаркому солнцу на песчаном берегу Десны. После купания я с превеликим удовольствием растянулся на песке, закрыл глаза и, наслаждаясь теплом, кажется, даже задремал, когда снова услышал голос матери. «Ну вы, короли, так и будете скучать без движения?» Я открыл глаза и вопросительно посмотрел на брата. Он полулежал на теплом золотистом песке и всем своим видом показывал, что ему в эту минуту тоже вполне хорошо без движения. Но мама не отступала. «Давайте хотя бы сыграем во что-нибудь, сыновья!» Я поднялся с песка и с любопытством спросил: «Во что ты предлагаешь, мать?» «Попрыгаем с места. Сколько мне дадите форы?» Николай тоже поднялся. Мы подошли к самой воде, где песок, обласканный зыбкими речными волнами, был мокрым и упругим. Провели 2 черты, для себя и для мамы. Решили, что фора в 1 метр для нее вполне достаточно. Стали прыгать. Мама прыгала последней. Мы с братом так и ахнули. Приземлилась за той форой, которую мы снисходительно отмерили. «Так ты же еще в отличной форме, мама!» — нежно обнял ее за плечи Николай. Я смотрел на нее, как завороженный, ведь она была уже бабушкой с вполне взрослым внуком. Моя мама родилась в селе Небрат Бородянского района, это километрах в 50 от Киева. Она была 11-м ребенком в семье. Дед мой, рассудительный, тихий, степенный, крепкого сложения человек, никогда ни с кем не спорил, не ругался. И на детей своих голоса не повышал, не бронил их. А вот бабушка была женщина энергичная, быстрая и проворная. В доме всегда было чисто, но не всегда сытно. И в 13-летнем возрасте моя мама подалась в Киев и поступила в ФЗУ при фабрике имени Максима Горького. А после окончания училища пришла работать на эту самую фабрику лекальщицей. Но как же стала эта сельская девочка, с юных лет сама зарабатывающая себе на жизнь, заслуженным мастером спорта? Однажды летом 1935 году прямо в центре Киева проводили кросс. Участвовали команды коллектива физкультуры. И вот Катю Адаменко, самую шуструю и подвижную из всех учениц ФЗУ, поставили бежать 500-метровую дистанцию. А она возьми, да и прибеги первой. С этого-то кросса и начался ее спортивный путь. В нашем домашнем музее хранится множество маминых медалей, призов. Большинство из них она завоевала в послевоенные годы. Порой диву даешься, как ей удавалось все совмещать. Заочно учиться в Институте физкультуры, работать на кафедре физвоспитания университета и самой выступать на дорожке. И не просто выступать, Именно в эти годы она показала свои лучшие результаты. 68 раз вносила поправки в рекорды республики.